10. «Мне приснился плохой сон», — сказала Мара. «И я проснулась, решила облететь вокруг». «Храбрая девочка. В ее возрасте надо с куклами играть и всего бояться, а она зимней ночью над лесом, полным монстром, летает и даже не дрожит. Что будет, когда она вырастет?» «Видела что-нибудь?» — спросил я. В этот момент к крыльцу подошли остальные и внимательно слушали, стоя внизу. «Да, там, в тумане», — ответила Мара. «Большая тень какого-то животного идет сюда». «Оно одно?» — уточнил я. Мара кивнула. «Ты почувствовала запах?» «Нет, туман низко стелется, на высоте ничем плохим не пахнет». «Иди в дом, разбуди маму», — сказал я. «И обе наденьте маски». «А что вы будете делать?» «Мы пойдем посмотрим, что это за животное, и попробуем его поймать. А если не получится, то убьем». Она состроила гримасу и юркнула в дом, успев сказать: «Я должна это видеть». Марвин покачал головой. «На высоте? Она тоже умеет летать? Что за девочка?» Парни переглянулись. «Что значит тоже?» — спросил Райан. «Кто еще умеет летать?» «Долго объяснять». Я махнул рукой. «После». «Мы собираемся ловить монстра?» — спросил Арс. Они смотрели на меня. Всех взволновали мои слова. «Конечно, нет», — успокоил я. «Нас слишком мало, но в будущем попробуем. Этого просто убьем. Если он один, то легко. Надо их немного взбодрить. Монстр, конечно, большой и очень сильный, но заранее бояться не стоит. Я хотел сказать Арсу, чтобы он оставался во дворе и присмотрел за лошадьми. Что будет, если сюда долетит этот запах? Надо потом попросить Фреху сделать намордники с защитной смесью и для лошадей тоже». Тут из дома вышла Тина в маске и сказала, что за лошадьми она присмотрит. «Дочь шамана, или тоже ведьма, читающая мысли. Отлично, впятером у нас больше шансов». Все вооружились до зубов. Кроме лука и сабли, я взял топор и копье. Марвин засунул одну бутылку с зажигательной смесью за пояс, вторую дал Ларсу. Парни взяли по палке, обмотанными тряпками. Когда мы выходили за ворота, я заметил, как ворона взлетела на высокую старую березу у края деревни. «Занимаем места согласно купленным билетам», — подумал я. Мы обошли дом вдоль забора и направились к ложбине, которая почти полностью скрылась в тумане. Подойдя к краю деревни, мы остановились. Туманное облако медленно плыло в нашу сторону. Маски хорошо справлялись, и никаких посторонних запахов я не чувствовал. Как только эта тварь приблизится вплотную, я повторил разработанный план. Обливаем факелы зажигательной смесью, поджигаем и окружаем монстра со всех сторон. «Итан, бежишь направо, Райан налево». Парни кивнули. Никто не выдал, что ему страшно, все в порядке. «Машем факелами, чтобы разогнать туман», — продолжил я. «Когда увидим монстра, атакуем одновременно. Главная цель — шея. Рубите алебардами». Облако тумана остановилось. Монстра видно пока что не было. Он, казалось, раздумывал. Возможно, над тем, почему эти жалкие людишки не трепещут от ужасного запаха и не падают на колени, подняв лапки. Тут раздался крик вороны с дерева. «Хор-мор!» Мара увидела сверху, что монстр приготовился нападать, и предупредила. Арс открыл пробку и смочил тряпки на палках Райану, Марвину и Итану. Я чиркнул спичкой по наколеннику и зажег всем факелы. Потом приготовил обработанную смолой стрелу и слегка натянул тетиву. Арс воткнул факел в землю, встал рядом и тоже достал стрелу. Облако тумана начало быстро приближаться. Когда до него оставалось 10 метров, мы увидели большую тень. Марвин поджег спичкой фитиль и метнул горящую бутылку под ноги монстру. Туман рассеялся, и я разглядел морду монстра. На медведя он походил не так уж сильно. Какой-то другой вид с огромной пастью и длинными острыми зубами. Черный, лохматый. Он шел на 4 лапах, сверкая желтыми глазами. Высота в холке 1,80 м, длина меньше 5 метров. Не самый большой, судя по тому следу, что я видел на дороге. Бывают и крупнее. Итан побежал направо и на бегу бросил тяжелый дротик, сразу попав в цель. Зверь страшно зарычал, резко остановился и кинулся в сторону Итана. Тот ловко отскочил, размахивая факелом, и в упор метнул второй дротик, на этот раз точно в шею. Мы с Арсом подожгли стрелы и одновременно выстрелили, не целясь, в здоровенный бок медведя. От горящих стрел, попавших в него, монстр взвыл и повернул голову в нашу сторону. Райан напал слева и, как косой, нанес удар алебардой по задней лапе твари. Марвин размахнулся и со всей силы бросил копье. Оно вошло в грудную клетку с правой стороны на четверть. Это был отличный бросок. Зверь заревел так громко, что наверняка всю деревню разбудил. Приближаться к монстру вплотную я с самого начала запретил. Размах лап у него был широкий, и опасные когти смертоносные. Махая передними лапами, зверь попятился. Получив такой жесткий отпор, он растерялся, но нанесенного ему урона было недостаточно. Я понимал, что нельзя дать ему уйти. Придется рисковать. «Все разом! Налетаем!» — скомандовал я, выпустив еще одну стрелу. Зверь, утыканный стрелами, копьем и дротиками, приготовился убежать. Я передал копье Марвину и схватил топор. «На счет три! Раз! Два! Три!» Мы накинулись со всех сторон. Арс, Райан и Итан с алебардами. Марвин с копьем, я с топором. Мы с Арсом рубили по передним лапам. Райан по второй задней лапе. Марвин и Итан сбоку наносили удары в шею. «Райан, бей по шее!» — заорал я. Монстр отмахивался от нас, свирепо рыча. Внешней стороной лапы он отбросил Итана в кусты и тут же чуть не достал меня ею же. Я увернулся и ответным ударом топора рассек ему кисть между пальцами. Зверь отдернул лапу и оголил шею. Марвин с короткого разбега ударил копьем чуть снизу в подбородок, насадив голову на острый наконечник под углом. Арс попал алебардой по голове монстру, но кости черепа у того оказались очень крепкие. Монстр вывернулся с копья Марвина, вырвав кусок мяса, и правой лапой сильно ударил Арса, сбив с него шлем и пробив кольчугу. Арс упал. Райан психанул и стал бешено рубить алебардой куда попало. Я нанес еще один сильный удар топором. Зверь поставил блок левой лапой, и она хрустнула. В этот момент Итан, поднявшись, вылез из кустов и мощным ударом попал монстру алебардой чуть ниже затылка. Это было первое критическое попадание. Монстр зашатался и осел на правый бок. Дальше дело пошло веселее. Райан слева, Марвин и Итан справа, я по центру. Рубили, кололи и кромсали, громко крича, пока монстр не затих. Райан и после этого продолжал наносить удары, пока не выдохся. К несчастью, Арсу было невозможно помочь. Зверюга попала лапой по ключице, сломав ее, и когтями разорвала артерию в трех местах. Я пытался зажать место разрыва, но все было бесполезно. Кровь хлестала во все стороны. Арс посмотрел на меня и прохрипел. «Для меня было большой честью сражаться рядом с тобой». Из темноты вышла Мара. Итан хотел прикрыть ей глаза своей широкой ладонью, но она сбросила его руку в сторону. Конечно, она все видела, как ей запретишь. И смысла сейчас закрывать ей глаза рукой не было. Я взглянул на Итана. Он не знал, что Мара смотрела с дерева, но все равно смутился. Добряк по натуре. Но если бы не он, мы бы сегодня не победили. Мара опустилась на колени рядом с телом Марса и взяла его руку ладошками. Что-то коротко произнесла на том наречии, на котором Фреха разговаривала с Лианой из храма Тесени. Я закрыл Арсу глаза. Самое странное случилось потом. Мы отвлеклись и не заметили, как туша монстра стала оседать и испаряться. Райан первым обернулся. «Смотрите!» — вскрикнул он. «Что это?» Мы все повернулись и увидели, как остатки тумана рассеялись, и труп медведя испарился. При свете кровавой луны, вынырнувшей из-за тучи, мы обступили какое-то тело, оставшееся лежать лицом вниз посередине грязной лужи. Райан замахнулся алебардой, но Мара сказала. «Он мертвый. Вы же его уже убили». «Кто это?» — спросил Марвин с копьем на изготовку. «Какой-то оборотень». Он ткнул наконечником спину под левую лопатку. Тело никак не отреагировало. Марвин перевернул его лицом вверх. Не могу сказать, что я сильно удивился, но такой морды я в этом мире еще не встречал. Крупный нос картошкой, толстые губы, мохнатые брови и широко посаженные глаза на синем лице. Тот еще урод, с густой курчавой гривой рыжих волос. «Гоблин!» — ахнул Итан. «Вот паскуда!» Он сильно пнул труп ногой и, выхватив меч, всадил его одним ударом в сердце мертвеца. «Правильно!» — одобрил Райан. «Так его!» «Гоблин-оборотень!» Я присел, чтобы рассмотреть врага получше. На нем была только грязная набедренная повязка. Костлявая долговязая фигура с длинными руками и ногами с большими стопами, выступающий кадык и шишковатые скулы. Все тело покрыто короткой рыжей шерстью. Теперь я знаю, как выглядят эти гады. «Это не оборотень», — сказала Мара. «Это маг, то есть колдун. Видите, на шее, на шнурке, висит медальон. Надо его снять и показать Фрейхе». Я не сразу заметил из-за рыжих волос на груди. Вынул из ножен тесак и рассек коричневый шнурок. Взял его за концы и поднял золотой пятиугольный медальон. Марвин достал мешочек и, чтобы освободить его, раздал всем оставшиеся леденцы. Мара взяла 3 штуки, и я отдал ей свой. Положил медальон в мешочек и затянул тесемку. Спрятал в подсумок. «Нужно тело этого гоблина отвезти в форт и обложить льдом», — сказал я. «Это улика. Марвин, найди во что его завернуть и приведи лошадь Арса». Итан и Райан удивленно посмотрели на меня. «Улика?» — спросил Райан. «Я бы его свиньям скормил», — сказал Итан. «Сам не знаю, что на меня нашло. Мой внутренний голос бешеного пса тоже скормил бы свиньям этого козла, а крысобой сам не догадался бы насчет льда. Потихоньку превращаюсь в кого-то третьего, не иначе». Марвин ни о чем не раздумывал и вопросов не задавал. Быстро пошел к дому и вернулся верхом на лошади Арса с какой-то мешковиной. Мара потянула меня за рукав. «Арса нужно здесь сжечь, на месте гибели», — тихо сказала она. «Пусть Титан с Райаном приготовит костер». Я сумел ничем не выдать, что не знал, как хоронят погибших в этом мире, и просто кивнул Райану. Тот убежал за дровами. Перед рассветом все было готово. Человек 40 оставшихся жителей деревни, остальные разъехались кто куда, подальше от гор. Пришли тоже попрощаться с Арсом. Итан поднял на руки его тело и понес к погребальному костру по живому коридору. Люди, в основном старики и женщины, кидали белые лепестки какого-то растения. Тина произнесла на старинном варианте местного всеобщего языка короткую речь, из которой я понял только несколько слов. «Арс», «Герой», «Тесени» и «Правое дело». Марвин поднес факел к дровам. Искры костра полетели к низкому серому небу. Я проводил Марвина и Райана до выезда из деревни на дорогу к форту. Ехать было не так уж далеко, но я решил остаться. 2 старика, один с вилами, другой с рогатиной, сидели на крыше одного из домов. Они помахали нам с Итаном, когда мы верхом направились к березовой роще. По имеющимся данным, я сделал вывод, что гоблины в обличье монстров нападают по ночам, прикрываясь туманом. Надо было осмотреть окрестности при свете дня, забравшись повыше. 2 пологие сопки с редким хвойным лесом в километре на восток подходили для этого лучше всего. Тина сказала, чтобы мы слишком далеко не уезжали, потому что она приготовит обед. Думаю, она послала Мару присматривать за нами с этой целью. Арма без моего участия ускорилась и понеслась на перегонки с вороной, летящей прямо над нами. Мне все больше нравилось скакать на полном скаку. Как я раньше жил без этого свиста, ветра в ушах. Итан отстал, но я его предупреждал, что Арме нужна тренировка. Поднявшись на вершину сопки, я стал искать внизу следы на снегу. Ничего. Куда хватало глаз, лишь цепочки дорожек, оставленных мелкими грызунами. Ночной визитер был один. И пришел он по низинам и ложбинам между холмов и сопок. Далековато он забрался от тех гор, где дымил вулкан. Понадеялся на свой устрашающий газ. Из чего они его делают, колдуны хреновы? Вопросов уже накопилось столько, что надо бы их записывать. Или зарубки делать, как Рифин, чтобы не забыть. Интересно, что там в гоблинском царстве думают? Почему этот черт не вернулся? Придут ли его искать? и как они попадают к нам в глубокий тыл. Из-за деревьев показалась фигурка Мары. Я спрыгнул на землю. Она показала мне вдаль на небо. Там летела большая ворона. Скоро, паря как орел, она снизилась по большому кругу. Тоже осмотрелась. Итан, догадавшись, что тут у нас слет ведьм, скромно остался внизу и из-под широкой, как лопата ладони, всматривался куда-то в северном направлении. Фреха подошла и потрепала Мару по голове. «Как прошла ночь?» «Очень здорово», — ответила Мара, сверкнув глазами, но тут же погрустнела. «Только Арс погиб». Фреха посмотрела на медальон, который я вытянул из мешочка на ладонь, и протянул ей. «А откуда это у тебя?» Нахмурив брови, она взяла медальон и стала его внимательно разглядывать. Не зная, что там можно было увидеть, простой гладкий медальон, пятиконечный, с маленьким ушком, на кожаном ремешке. «Этот монстр превратился в гоблина после смерти», — сказала Мара. «У него на шее был этот медальон. Ты рассказывала мне про их магов-колдунов». Фреха нахмурилась еще больше. «Вы его убили?» — спросила она меня. «Как?» «Алебардами, копьями, топором». Я пожал плечами. «Спасибо за маски, что настояла на нашем скорейшем приезде сюда». «Где труп?» — спросила Фреха строго. «Отправил в форт, чтобы обложили льдом». «Очень хорошо». Она немного расслабилась, и морщинки на лбу разгладились. «Молодец». «Странно, она меня похвалила. Не ожидал, что так обрадуюсь». Но она тут же обернулась вороной и полетела в форт. Я посмотрел на Мару, та пожала плечами. Сказала, что сама проследит за сохранностью тела гоблина и потом вернется. Мара подошла к Арме и погладила ее. «Подвезешь меня? Я устала летать». Подумал, что это она меня спрашивает, но Арма фыркнула и присела. Мара ловко забралась и устроилась боком на широкой передней луке седла. Махнула мне рукой. «Поехали домой, бешеный пес». «Бешеный пес? Ну ты же сам вчера сказал, что бываешь волком и бешеным псом. Мне понравилось, как это звучит. Бешеный пес». Я запрыгнул в седло. Она ухватилась одной рукой за мой пояс и другой за гриву Армы. Мы неспешно съехали вниз и рысью поскакали в деревню. Арма несла пассажирку бережно, плавно летела, едва касаясь копытами земли. Чистая магия. Итан держался чуть позади. Говорит мало, дерется смело, лишних вопросов, в отличие от Райана, не задает. Надо бы ему справить коня получше и доспехи нормальные. Как раз к обеду вернулись парни из форта. Марвин коротко отчитался. Труп колдуна передан коменданту и положен на лед в холодном подвале казармы. Охрана у входа в подвал выставлена, все в порядке. На обратном пути подстрелили двух зайцев и барсука, отдали Тине. Она сказала, что приготовит мясо на ужин. Сели все вместе на кухне. Мара отправилась полетать, пока мы едим. Она после ночи уже не таилась, что превращается в ворону. Итан с Райаном быстро к этому привыкли, но я их строго предупредил, чтобы держали языки за зубами. «Да, босс», — ответили они хором. «Конечно, босс». Тина, услышав это слово, тоже стала называть меня боссом. Я попытался запретить ей. «Ну какой я вам босс, Тина?» «Мне нравится это слово», — сказала она и улыбнулась. Фреха вернулась и уединилась с Тиной в доме. Они долго разговаривали. Мы с Марой сидели на ступеньках крыльца, подложив мешки с соломой, и смотрели, как Марвин и Райан ухаживают за лошадьми. Итан был на крыше в дозоре. Впереди была еще одна ночь. 20 бойцов нам не помешали бы, но раньше завтрашнего вечера я их не ждал. Хорошо, что Фреха принесла с собой большие намордники для лошадей, сделанные из пропитанной ткани. Я планировал сражаться с монстрами верхом, если, конечно, гоблинские колдуны заявятся. Фреха, как я понял, собиралась остаться этой ночью с нами. Может, у нее есть в запасе огнемет? Мара острым ножом вырезала из дерева фигурку дракона. «Кто тебя научил?» — спросил я, не подумав. Она шмыгнула носом. «Сама научилась». «Ясно. Даже если кто и научил, Мара не хочет говорить». «И где живут такие?» Мне стало интересно, есть ли еще и драконы в этом мире. «В старых сказках», — ответила Мара. Вышла Фреха. «Давай проедемся с тобой», — сказала она мне. «Марвин, позволишь мне взять Уну?» «Конечно!» — крикнул он и оседлал лошадей. Они сами шагом подошли к крыльцу. Мара что-то шепнула Фрехе на ухо и ушла в дом. Легкой рысью мы прошлись по равнине и остановились у дорожной развилки. «У меня было подозрение, что гоблины перешли черту». Фреха не любила ходить вокруг да около, это я уже понял. Она сразу перешла к делу. «Теперь есть доказательства. Их маги и колдуны вызвали какие-то темные силы». «Как они попадают в горы?» — спросил я. «Переносятся напрямую с помощью черной магии», — ответила Фреха. «Как еще?» «Какой-то портал открыли». Она посмотрела на меня удивленно. «Как ты назвал? Портал?» «Пусть будет портал. По этому медальону можно выяснить имена всех, кто замешан в этом колдовстве. Надо провести обряд, чтобы получить эту информацию. Для этого я сейчас полечу к Лиане в Эртус». «Что могут предпринять гоблины?» — спросил я. «Наверняка они поняли, что этот колдун погиб». «Придут искать, как стемнеет. Захотят забрать тело, чтобы уничтожить улики. Их будет несколько», — сказала она, наклонилась ко мне поближе и шепотом добавила. «Я вызвала Хильду».